Глава 9. Поев волшебный корень Жоу-Джи, пределы жизни он раздвинул, отведав красных трав, он стал всех выше по уму и силе. Примечание. Жоу-Джи — название растения, корень которого по внешнему виду похож на человечка, сидящего верхом на коне. Итак, выслушав До-Дзюгуна, Тан-Ао невольно вздохнул. Прежде я думал, что глупую историю о птице, которая бросает камни в море, выдумали досужие люди. Теперь, когда я увидел своими глазами этих птиц, я понял, что мое недоверие к этому рассказу можно объяснить пословицей «Тот, кто мало видел, многому удивляется». По-моему, пусть даже эта птица по природе своей глупа, но смотрите, какое дело она затеяла, не испугавшись трудностей. Ее упорство и воля заслуживают всяческих похвал. Мне часто приходилось видеть, как наши современники, столкнувшись с какой-нибудь мелочью, пустяком, все-таки сдаются перед трудностями, идут на любые уступки и так и не доводят дело до конца. А вот когда состарятся и станут бессильными, тогда начинают терзаться раскаянием, что ничего не достигли. Если бы у всех была такая же твердая решимость, как у этой птицы, то людям не пришлось бы горевать о том, что они ничего не совершили. Но скажите мне, пожалуйста, Дзюгун, я вот слышал, что эти птицы живут только на горе Фадзюшань. Почему же они и здесь водятся? Примечание. Фадзюшань — гора в современной провинции Шанси, отрог гор Тайганшань. До-Дзюгун улыбнулся. Хотя эти птицы отличаются от других тем, что бросают в море камни, пытаясь завалить его. Но ведь они все-таки птицы и могут жить в любом месте у моря. Почему же им обязательно жить на одной только горе Фадзюшань? К тому же я слышал, что только дрозды-пересмешники не перелетают через реку Цзы. Но еще никогда не слышал, что эти птицы не могли бы перелетать через гору Фадзюшань. Примечание. Дрозды-пересмешники не перелетают через реку Цзы. До-Дзюгун имеет в виду предание, где говорится, что к северу от реки Цзы не найти ни одного гнезда дрозда-пересмешника. Река Цзы находится в провинции Хэнань. «Дзюгун!» — перебил старика Линь-Джиян. «Видите там впереди лес с большими высокими деревьями? Не знаете ли вы, что это за деревья? Пойдемте туда, посмотрим. Если на них есть свежие плоды, сорвем немного, ладно?» Все направились к лесу. Впереди виднелись большие деревья, высотой в 5 джан, шириной в 6 обхватов. На них совсем не было ветвей, а только множество усиков, как на колосях риса. Каждый колос был больше джана длиной. «В древности, говорят, были хлебные деревья», — вспомнил Тан-Ао. «Посмотрите, уж не они ли это, судя по виду?» До-Дзюгун утвердительно кивнул головой. «Жаль только, что сейчас рис на них еще не созрел», — сказал он. «Если бы захватить с собой несколько рисинок, вот было бы нечто поразительное». «Вероятно, лесные звери съели все то, что оставалось с прошлого года, поэтому на земле нет ни одного зернышка», — заметил Тан-Ао. «Как бы лесные звери ни были бы прожорливы, не может быть, чтобы они так уж все начисто съели без остатка. Давайте-ка поищем в траве, надо обязательно найти, это ведь очень поучительно», — предложил Линь-Джиян и тут же принялся искать. Вскоре он закричал: «Нашел!» Тан-Ао и До-Дзюгун быстро подошли к нему, чтобы посмотреть, что он нашел, и увидели зерно шириной 2 цуня и длиной 5 цуней. Примечание. Цунь. Мера длины, равная 32 миллиметрам. «Если зерно разварить, так, пожалуй, на целый чи получится», — воскликнул Тан-Ао. Примечание. Чи. Мера длины, равная 32 сантиметрам. «Ну что в этом рисе удивительного?» — заметил До-Дзюгун. — Вот я за морем ел рис, так если съешь одну рисинку, целый год будешь сыт. — Та рисинка, должно быть, была длиной в 2 джана, — возразил Линь-Джиян. — Как же вы ее в этом случае варили? Что-то мне не верится. — Та рисинка была шириной в 5 цуни и длиной в целый чи, — сказал До-Дзюгун. — Когда ее разварили, то хоть 2 джан и не набралось, но как я поел ее, так и во рту ощутил какой-то приятный аромат. И сразу же у меня прибавило сил, а после этого я целый год и не думал о еде. Сейчас вы, почтенный Линь, не верите в это. А тогда и я сам сомневался. А потом я узнал, что в тот год тогда правил император Сюаньди. Царство Бэйинь прислало в подарок всякие товары, которыми оно славится, в том числе и рис Цинчандао, который замечателен тем, что всякий, кто съест одну рисинку, год не будет голоден. Вот тогда я понял, что, видимо, этот рис я и съел в тот раз. Примечание. Сюаньди, император Ханьской династии, царствовавший с 73 по 49 год до нашей эры. Неудивительно, что при стрельбе в цель каждый раз, когда стрела попадает на 1-2 чи в сторону от яблочка мишени, стрелок огорчается и говорит: «Эх, на одну рисинку промахнулся». Раньше, слыша это, я думал, что люди врут. Откуда может быть такая огромная рисинка? А теперь, послушав Додзюгуна, понял, что когда говорят «промах на одну рисинку», то, очевидно, имеют в виду разваренную рисинку Цинчандао, — сказал Линь Джиян. Тем временем вдали показался маленький человечек, ростом примерно в 7-8 цуней, верхом на крошечной лошадке. Увидев его, Додзюгун со всех ног бросился вдогонку. Занятый поисками риса, Линь Джиян ничего не заметил. Тан Ау же решил не отставать от старика и побежал за ним. Маленький человечек тоже поскакал вперед. Хотя ноги у Додзюгуна были крепкие, но в конце концов он выбился из сил. К тому же горная дорога была очень неровной, так что, немного не добежав до человечка, старик споткнулся о камень на дороге и упал. Когда же он поднялся, ему свело судорогой ногу, и он не смог ступить ни шагу. А Тан Ао все бежал вперед. Пробежав пол ли, он догнал человечка, схватил его и проглотил. Опираясь на руку подоспевшего к нему Линь Джияна, Додзюгун шел, с трудом переводя дух. Глядя издали на Тан Ао, он сказал со вздохом: «Правильно говорят, что каждый кусок, каждый глоток предопределен свыше, а уж особенно в таком серьезном деле. Видно, почтенному Тану суждено стать бессмертным, раз уж он так легко, без всяких усилий, добился своего». «Дзюгун сказал мне, что ты догнал какого-то человечка на крошечной лошадке», — сказал Линь Джиян подошедшему Тан Ао. «Мы издали видели, как ты положил что-то в рот. Ты что же, и человека, и лошадку съел? Я ничего не понимаю. Объясни, пожалуйста. И потом, как это тебе суждено стать бессмертным?» «Этот маленький человечек на крошечной лошадке называется Жоу-Джи», — ответил Тан Ао. «Раньше я ничего о нем не знал. В этом году, когда я возвращался из столицы, не стремясь уже к почестям и славе, меня часто занимал вопрос о том, какими способами питали дух и тело древние. И вот я узнал следующее. Если встретишь в горах маленького человечка верхом на лошадке величиной в 5-7 цуней, зовущегося Жоу-Джи, и съешь его, то дни твоей жизни будут продлены, и ты сможешь постигнуть путь к бессмертию. Хотя я и не знал, правда это или нет, но полагал, что особой беды не будет, если я поймаю его, и поэтому я, уж меня простите, пожалуйста, сам съел его, не подождав вас обоих». «В таком случае ты, зять, действительно в конце концов станешь святым при жизни», — засмеялся Линь Джиян. «Сейчас ты съел Жоу-Джи и, конечно, больше не хочешь есть, только о прогулке и думаешь. Ну а я так изрядно проголодался. Может быть, у тебя хоть ножка осталась от этого маленького человечка на лошадке, чтобы и мне утолить голод?» «Если вы голодны, то как раз в этих местах есть чем подкрепиться», — сказал Додзюгун и тотчас же разыскал среди зарослей темных трав несколько травинок. «Если вы съедите это, то не только не будете голодны, но сразу почувствуете удивительную бодрость и свежесть». Взяв травинку, Линь Джиян увидел, что она очень напоминает душистый лук с тоненьким, молодым стебельком, на котором раскрылось несколько темных цветочков. Положив ее в рот, Линь Джиян кивнул головой. «Да, очень ароматная и вкусная. Скажите, пожалуйста, Дзюгун, как она называется?» «Я слыхал», — сказал Тан Ао, — «что за морем, на горе Цяушань, есть трава с темными цветами, похожая на лук, который называется Джуюй и может утолять голод. Вероятно, это она и есть?» Додзюгун утвердительно кивнул головой. «Вот чудеса!» — воскликнул Линь Джиян. «Ведь я действительно наелся! Раз у этой травы есть такие достоинства, так надо бы найти пару даней этой травы и отнести их в джонку. Если не хватит провизии, можно будет ею утолять голод. Разве это не проще, чем способ даосов поститься, о котором ты мне когда-то рассказывал, зять?» Примечание. Способ даосов поститься. По легендам, многие даосские отшельники постились, питаясь камнями. «Но этой травы здесь очень мало», — возразил Додзюгун. «Как же вы отыщете такое количество? К тому же, стоит только вырвать ее из земли, как она сразу же засыхает. А чтобы утолить голод, обязательно нужен свежий стебелек, от сухой же травы не будет никакого толка. Тут они увидели, что Тан Ао неожиданно сорвал у дороги какое-то растение, похожее на сосновые иглы изумрудного цвета. На иглах росли зернышки величиной с горчичное зерно. «Шурин только что съел траву Джуюй. Придется мне за компанию съесть эту траву», — сказал Тан Ао и съел ее, оторвав предварительно одно зернышко. Затем он положил оставшееся зернышко на ладонь, подул на него разок, и тотчас же из зернышка показалась зеленая травинка, тоже напоминавшая сосновую иглу, но длиной около одного чи. Снова подул, трава выросла еще на один чи. Подул в третий раз, и травка стала длиной в три чи. Тогда Тан Ао положил ее в рот и проглотил. «Если ты и так яростно будешь пожирать растения, то здесь, пожалуй, ни травинки не останется», — засмеялся Линь Джиян. «А почему вдруг это зернышко превратилось в траву?» «Эта трава называется попрыгунчик или горчичное зернышко», — ответил До Цзюгун. «Если положить зернышко на ладонь и вдохнуть на него, то оно сразу же станет размером в один чи, снова подуть и вырастет еще на чи и так до трех чи. Если человек съест эту траву, то он сможет подпрыгнуть в воздухе и стоять там, как на твердой земле, отсюда ее название». «Раз уж у нее такие достоинства!» — воскликнул Линь Джиян. «Тогда надо и мне поесть ее хотя бы немного. Потом, когда вернусь домой, если вдруг какой-нибудь вор заберется в дом, я на него как накину с воздуха, чего проще!» И Линь Джиян начал повсюду искать траву. Искал долго, но так и не нашел ничего. «Незачем искать, уважаемый!» — сказал До Цзюгун. «Если на эту траву не подуть, она не вырастет. А кто в этих горах будет дуть на нее и выращивать? То зернышко, что почтенный Тан сейчас съел, скорее всего, вырнила какая-нибудь птица, и так как она дышала на него, то оно и проросло, упав на землю. Это редкая случайность. Где же вам отыскать?» «Я много лет провел за морем, и все-таки сегодня впервые увидел такое зерно. И если бы наш Тан Ао не подул на него, я так бы и не узнал, что это и есть трава-попрыгунчик. По-моему, это просто поразительно. Съешь эту траву и сможешь стоять в воздухе», — воскликнул Линь Джиян. «Пожалуйста, зять, попробуй на себе. Если ты действительно сможешь подняться на воздух, тогда я поверю». «Я ведь совсем недавно съел эту траву. Как же можно так скоро проверять ее действия?» — отказался было Тан Ао. «А впрочем, ладно, попробую», — согласился он и подпрыгнул на 5-6 джан вверх от земли, словно взлетев на крыльях. Обе ноги Тан Ао в самом деле опирались на пустоту, как на твердую землю. Он стоял прямо и неподвижно. Линь Джиян восхищенно захлопал в ладоши и засмеялся. «Вот теперь, зять, и про тебя можно сказать, спокойно ходит по темным тучам. Значит, верно, что если съешь эту траву, то сможешь держаться в воздухе. Вот забавно-то. А почему бы тебе, зятек, не пройтись? Если это удастся, так ты и впредь сможешь ходить по воздуху, и твои ноги не будут касаться земли, и обувь не так истреплется». Тан Ао послушался и решил попробовать пройтись по воздуху. Но только он поднял ногу, как сразу же упал на землю. «Смотри-ка, вон там стоят жужубовые деревья, и на них несколько больших жужубов», — сказал Линь Джиян. «Раз уж ты, зять, так высоко можешь забираться, так почему бы тебе не сорвать несколько штук? Утолим жажду, это неплохо». Придя к деревьям, они увидели, что это были вовсе не жужубы. «Эти плоды называются плоды, чей вкус меняется, когда их режешь. Вкус у них неопределенный, он меняется в зависимости от того, как их режут, отсюда и название», — сказал До Цзюгун. «Тот, кто поест этих плодов, сможет быть бессмертным на земле. Если бы нам удалось сейчас достать эти плоды, то пусть даже мы и не сможем стать бессмертными, все-таки продлим себе жизнь. К сожалению, растут они на верхушках деревьев, а деревья эти высотой в 10 с чем-то джан. Почтенный Тан в первый раз вон как высоко забрался, а все-таки до верхушки было еще далеко. Как же он дотянется?» «А ты, зять, знай себе, прыгай, авось достанешь», — посоветовал Линь Джиян. «Но ведь я поднялся не больше, чем на 5-6 джан от земли. До верха деревьев мне не достать. Как же я их сорву? Это все равно, как если бы жаба мечтала попробовать лебединого мяса», — сказал Тан Ао. Линь Джиян, которому очень хотелось попробовать плодов, опустил голову и задумался. Внезапно он радостно закричал: «Придумал! Ты, зять, постой немножко в воздухе, а потом поднимись чуть-чуть, как будто идешь по лестнице все вверх да вверх, глядишь и дотянешься». Вначале Тан Ао не соглашался, но, наконец, уступив настояниям Лин Джияна, он напряг силы и поднялся в воздух. Постоял там минутку неподвижным, собрался с духом, снова напряг все силы и опять подпрыгнул вверх. Но тут он вдруг почувствовал, что тело его затрепетало, словно крылышки цикады, и незаметно для себя он взмыл вверх, как бумажный змей с оборвавшейся бичевой, а затем вдруг так же внезапно упал на землю. «Почему же ты, зять, опустился, вместо того, чтобы подняться выше?» — возмутился Лин Джиян. «В чем дело?» «Поверь, что это произошло независимо от моего желания», — огрызнулся Тан Ао. «С чего бы это вдруг мне захотелось упасть?» До Цзюгун засмеялся. «Если вы захотели, будучи в воздухе, подняться еще выше, то вам надо было изо всех сил оттолкнуться обеими ногами, вы так и сделали, но раз под ногами нет твердой почвы, как же тут не упасть? Если бы вы могли последовать совету нашего Линя и медленно, раз за разом подниматься вверх, так вы после 100 000 толчков, пожалуй, добрались бы до самого неба. А разве это возможно?» «Я чувствую какой-то нежный аромат», — сказал Тан Ао. «Неужели эти плоды так пахнут?» «Это очень тонкий, еле ощутимый запах, как будто ветер принес его откуда-то из другого места», — сказал До Цзюгун. «Почему бы нам не пойти по этому запаху и не поискать, откуда он доносится?» Путники разошлись в разных направлениях. Тан Ао пошел через лес, прошел мимо отвесной стены горы, внимательно рассматривая все вокруг. И вот он увидел, что у тропинки в расщелине камня растет красная трава высотой примерно в 2 чи, такая красная, словно ее выкрасили в алый цвет, и очень красивая. Он долго разглядывал эту траву и вдруг вспомнил. В поваренной книге сказано: «Красная трава похожа на маленький тут, стебель похож на коралл, сок как кровь. Если в этот сок опустить золото или яшму, то они тотчас же превращаются в густую жидкость. Если опустить золото, это называется золотой нектар, а если яшму, то яшмовый нектар. Любой, кто это выпьет, станет сверхчеловеком. Как хорошо, что До Цзюгун и Шурин не пошли со мной, я ведь нашел траву бессмертия, вот можно сказать судьба. Но как быть, если у меня с собой нет ничего золотого?» «Да», — вспомнил он, — «ведь на моем головном платке есть маленькая яшмовая пластинка, почему бы не использовать ее?» Тан Ао снял с платка яшмовую табличку, отделил красную траву от корня, положил ее на ладонь и начал растирать. И верно, яшма превратилась в густую массу ярко-красного цвета. Тан Ао положил эту массу в рот и сразу же почувствовал, как сильный аромат ударил ему прямо в мозг. Как только он проглотил все до конца, энергия его возросла во 100 крат. «Вот ведь только сейчас съел красную траву!» — не удержался от радостного крика Тан Ао. «А уже чувствует такой подъем духа! Видно, от этих чудодейственных вещей действительная польза немалая! А если смогу потом отказаться от пищи, то будет еще лучше! Сегодня я и так уже съел много чудодейственных трав, не знаю, смогла ли эта красная трава еще увеличить мои силы!» В этот момент Тан Ао увидел лежащую на земле надгробную плиту весом в 500-700 дзиней. Примечание. Дзинь. Мера веса равная примерно 600 граммам. Он подошел, нагнулся и, не прилагая ни малейших усилий, с легкостью поднял ее, напрягся, подпрыгнул в воздухе, постоял немножко и медленно опустился на землю. Пройдя несколько шагов, он положил плиту на прежнее место и сказал: «Теперь после этой красной травы я чувствую, что у меня и ума прибавилось. Сейчас ни с того ни с сего вспомнил вдруг каноны мудрецов, которые читал в раннем детстве. Не только ничего из них не забыл, но даже стихи, которые я раньше писал, тоже вдруг стали свежи в памяти, как будто я сочинил их только что. Не думал я, что эта красная трава обладает такой чудесной силой». В это время подошли До Цзюгун с Лин Джияном. «Почему это вдруг у почтенного Тана весь рот красный?» — спросил До Цзюгун. «Не скрою от вас, Цзюгун», — ответил Тан Ао. «Я только что нашел красную траву, и уж простите, без вас ее съел». «А будет какой-нибудь толк с того, что зять съел ее?» — заинтересовался Лин Джиян. До Цзюгун ответил: «Эта трава рождается, когда сгустится все лучшее на небе и земле. Тот, кто съест ее, приобретет великую нравственную силу, сможет постичь истинный путь и стать бессмертным». Когда я бывал за морем, то хотя и очень усердно искал ее, но никак не мог найти. То, что почтенный Тан сегодня нашел ее, поистине небом уготованное совпадение. Уже сейчас можно представить себе, что вы будете скитаться за пределами мира смертных, и имя ваше будет внесено в разряд бессмертных. Можно ли было думать, что этот аромат окажется предвестником бессмертия для нашего Тана? Неудивительно, что зять больше всего любит бродить по горам и скитаться по рекам. Сегодня, когда я увидел этих странных птиц, удивительных зверей, редкие травы, бессмертные цветы, то понял, что это верно может развеять скуку, — воскликнул Линь Джиян. Почтенный Линь только сказал слово «верно», а верно уж тут как тут, — сказал друг До Цзюгун. На склоне горы показалось какое-то странное животное, напоминавшее своим видом обезьяну, покрытую с головы до ног белой шерстью со множеством черных крапинок. В нем не было полных 4 чи длины, высота же была 2 чи слишком. Шерсть у этого животного была длинная и тонкая, бородка черная, хвост длинный. Она стояла над каким-то мертвым зверем и горько плакала. «Посмотрите на него!» — закричал Линь Джиян. «Какой бородач! Отчего он так плачет? Разве его зовут Верно?» «Да, этого зверя зовут Верно», — ответил До Цзюгун. «Иногда его также называют длинноволосой обезьяной. Эти животные по природе своей очень верны. Они очень любят других зверей своей породы. Из их шкур охотники делают подстилки и очень выгодно продают их. Часто охотники бросают труп убитого ими Верно на склоне горы. Если мимо проходит другое такое же животное, то, увидев мертвого товарища, оно обязательно остановится около трупа, чтобы оплакивать его. И тогда охотнику очень легко поймать это животное. Оно даже не убегает. Я уверен, что и то мертвое животное, над которым сейчас плачет Верно, тоже ловушка, расставленная охотниками. Вот увидите, сейчас появится охотник и, не затрачивая ни малейших усилий, поймает его». Внезапно на горе поднялся страшный ветер, с шумом пронесшийся по листве. Все трое поспешили укрыться за деревьями. Когда ветер стих, с высокого горного пика спрыгнул огромный полосатый тигр, остановившийся прямо перед Верно. О дальнейших событиях вы узнаете из следующей главы.